Глава 9. Звездная система 3311RL83D. Пограничные территории Содружества. Планета Камасати. Покинутый лагерь. Для того, чтобы избежать внимания детекторов энергетической активности с борта приближающегося корабля, нам пришлось кое-что предпринять с бронескафами. Все системы, за исключением дыхательной, были вырублены напрочь, включая двигательные функции, тем самым делая из нас запертые в неподвижных консервных банках статичные мишени. А куда деваться? В противном случае местоположение работающих скафов светилось на экранах сенсоров яркими точками. Зато так, да еще под прикрытием крыш боксов, служащих дополнительным экранированием, шанс, что нас засекут, стремился к абсолютному нулю. Любая техника, в том числе разведывательная, имела определенный порог срабатывания. Не спорю, какая-то вероятность существовала. Кто знает, что за девайсы у них там стоят и вообще, на чем бывшие хозяева бункера летают. Однако, я все же надеялся, и говоря на чистоту, совсем не без причин, что фокус удастся пройти как по маслу. Засаду решили устроить неподалеку от заполучной площадки, откуда вырвался монстр древних. Кроме дыры и небольшой кучки обломков штурмбота, так и не унесенных ураганом, там еще оставалось достаточное место для посадки крупного объекта. Провал в земле и всякий хлам в округе сыграет роль дополнительного отвлекающего фактора для гостей. Нормально сесть для корабля тут больше негде, если только прилетевшие не хотели поработать ножками около получаса, добираясь до лагеря. Грета затаилась на северной стороне в одном из жилых модулей, Хильда на южной, а я встал на юго-западной, тем самым образовав неправильный треугольник с центром вероятного приземления. Знаю, звучит дико и слишком рискованно. С полным незнанием противника, его сил и вооружений идти в бой безумно. Но что еще оставалось сделать в сложившейся ситуации? Сильно сомневаюсь, что переговоры принесут пользу. Вряд ли ухари, имеющие дела с метаморфами, позволят отсюда кому-то уйти живыми. Судя по размерам бункера, здесь базировалось не так уж много человек. Может, 5-10. Жилые боксы поставили позже и не относились к первоначальным хозяевам. А благодаря попытке дистанционного подключения стало понятно, что это именно они заявились, получив сигнал от спутниковой сети наблюдения. Так что шанс на победу присутствовал и весьма серьезный. Неожиданная и слаженная атака давала неплохое преимущество. При этом я, используя новомодные сенсоры внешнего обзора, сейчас скорее проигрывал, чем имел преимущество. Близняшки, благодаря обычным прозрачным лицевым забралам на шлемах, получили возможность наблюдать за посадочной площадкой, тем самым получив преимущество первой атаки, хотя разрыв будет не столь ощутимым, чтобы сильно повлиять на одновременность нападения. Пока механизмы скафов запустятся, пока придет сигнал, думаю, пройдет секунды полторы-две, синхронность почти не пострадает. Десантные модели отличаются от эксклюзива мастера Старка, у которого активация займет намного меньше времени. А пока я сидел в темноте, замерев металлической статуей, внутри бывшего жилого модуля, рядом с открытым настежь переходным шлюзом. Не слишком далеко, но и не так близко. Сейчас бы не помешали монитор наблюдения на внешних носителях. Какие-нибудь миниатюрные разведдроны или что-то похожее, умеющие находиться в полуспящем режиме с функцией мимикрии для абсолютной маскировки во всех диапазонах сканирования. Нет, не пойдет. С ними следует поддерживать постоянную связь, а это тоже выявление позиций. Нужно что-то другое, менее вещественное. Активация ядра Дасси. Сообщение от Сиграста застало врасплох непредвиденным появлением. Это еще что за ерунда? Не хватало только разрушительных возможностей сгустков энтропийного поля. Разнесет тут все, включая крышку бокса, и привет. С таким же успехом можно лично выйти на связь с оперативниками Бюро общественного контроля Альянса. Подумав об этом, я постарался очистить сознание, препятствуя выбросу псионической энергии. В ту же секунду в окружающей реальности произошли крутые перемены. Не постепенно и плавно, а резким скачком. Вот я нахожусь в темноте, пытаясь взять под контроль разбушевавшийся подарок древних. А в следующее мгновение словно вишу в воздухе, разглядывая покинутый лагерь металлопластиковых коробок буро-коричневого цвета с высоты десятков метров. Что за... Захотелось ругнуться, но внезапно пришло осознание, что говорить не получается. Думать – да, сказать что-то вслух – нет. Рот исчез, как и руки, ноги, голова и вообще тело. Я словно превратился в бесплотного духа, оторванного от физической оболочки. «Режим астральной проекции включен». Снова появился Кэп, услужливо объясняя происходящее. С ним связь, как ни странно, осталась. А ведь он вроде должен был остаться где-то внизу, сросшимся с бренной тушкой хозяина. «Причина активации?» – спросил я, не слишком надеясь на ответ. «Что тут думать? Скорее всего, это работа Каанра, модуля импланта, все тех же преснопамятных ушедших». «Подсознательный приказ носителя». «Отличный ответ. Просто превосходный. А если в следующий раз я захочу побегать голышом в жерле вулкана, это тоже будет исполнено?» «Невозможно выполнить приказ, несущий вред носителю», – педантично заметил Искин. «Спасибо», – сарказмом сказал я. «Пытаться спорить сейчас не лучшее время. Возможность обзора получена, наблюдение за внешним пространством имеется. В принципе, я этого и хотел. Глупо выдвигать какие-то претензии. Вместо этого предпринял попытку переместиться. Что получилось сделать достаточно легко. Вперед, назад, вверх, вниз. С вполне приличным ускорением и без всякого напряжения. Не слишком далеко, метров на 10. Словно привязанный к земле шарик с гелием, прыгающий от порывов ветра в разные стороны. Необычные ощущения вызывали желание по-глупому захихикать. Слишком неожиданной оказалась новая способность. Ничего похожего раньше не доводилось испытывать. К тому же, очень скоро в голову начали лезть нехорошие мысли насчет невозможности вернуться обратно в родное тело. Воображение живо нарисовало картинку возможного будущего, где тело внизу продолжает стоять, а сознание носится снаружи без всякого успеха, пытаясь залезть обратно в покинутую оболочку. Ужас просто. Кошмарная перспектива окончить дни, превратившись в Каспера, не очень вдохновляла. Лучше уж получить заряд в голову, чем так, бесплотным духом. Мрачно додумать до конца не вышло. Как и в прошлый раз, окружающая действительность стремительно изменилась. Вместо хмурого пейзажа красного ландшафта наступила непроглядная тьма. «Функция астральной проекции деактивирована». Вот значит как. Начал переживать, и бац, обратно в тело. Это хорошо. Снова мысленным усилием взмыл вверх. Мелькнула мысль попробовать вызвать плети пепельного дыма, превращающие любой материал в прах. Но сразу же одумался и не стал экспериментировать. Они требовали слишком много сил. Остаться ослабевшим перед боем совсем не то, что нужно. Немного попрактиковался, привыкая к необычным ощущениям. Не стану скрывать, сюрприз от пси-сил пришелся по душе. Это очень пригодится в будущем. Через какое-то время высоко в небесах появилась небольшая точка, постепенно вырастающую продолговатую форму боевого межсистемника. Изученная база пилота 5-го ранга дала возможность без труда опознать средства передвижения альянсеров. Имперский ударный эсминец модели «Арван». Судя по силуэту корпуса, сильно модернизированный. Должно быть в рейдовую специализацию для долговременных вылазок в приграничном пространстве. Отличная машинка. Класс А, последнее поколение, полная автоматизация управления, мощные маршевые движки, улучшенный гипердрайв и комплекс маск-поля. О вооружении на данном этапе трудно сказать, но никаких сомнений насчет его высокого уровня не имелось. Забавно, что ситуация летает на имперском корабле. Наверное, и остальное тоже не собственного изготовления. Как в России, на слегка подзабытой земле, где элитный спецназ покупал экипировку за рубежом, предпочитая иностранных производителей отечественному снаряжению из-за высокого качества последних. Спецы Альянса брали имперскую технику. Патриотизм патриотизмом, а пользоваться хочется только лучшим. Дюзы заработали в тормозном режиме, медленно опуская многотонную серую махину на пыльную поверхность планеты. Внизу раскрылись люки, откуда развернулись выгнутые опоры. Мягкое касание, небольшой пружинистый толчок и тишина. Посадка осуществлена. Без спешки, четко и в то же время довольно резво. Профессионально. Неизвестного пилота можно только похвалить за отлично проделанную работу. Развернулся трап. Одновременно с этим раскрылись гермостворки. На металлических сходнях появились три фигуры. Обращала на себя внимание камуфляжная расцветка троицы. Бирюзовый, с голубыми изломанными вкраплениями. Цвет джунглей, какие так обожали древние. Понятно, где недавно побывал экипаж корабля. Если шедшие позади две фигуры имели вполне антропоморфные формы, то вот первый гость совсем не походил на человека. Чертов боевой дроид! Они притащили сюда робота! Похожее на смесь каракатицы, жука и паука механическое создание расторопно сбежало вниз, прямиком отправившись на импровизированную улочку из жилых модулей в лагере, тем самым вынуждая меня волевым броском вернуться в тело, перед этим отдав приказ Сиграсту запустить систему бронескафа на полную. Мир снова расцвел видением через сенсорные устройства. В ту же секунду заработала связь с сестрами Реннер. «Начали!» По всем канонам необходимо сначала убрать железного уродца на множестве тоненьких лапок. Но вместо этого я поставил маркеры первоочередных целей на двух людей, неторопливо идущих позади. «Стрельба по готовности!» Выполняя приказ, Гретта и Хильда открыли ураганный огонь с противоположных концов, зажимая группу прибывших в импровизированные клещи. Яркие импульсы понеслись вперед к фигурам в военных скафах. Один из сотрудников бюро сразу же рухнул на землю, пораженный не менее чем десятком высокоэнергетических зарядов. Его защита попросту не смогла сдержать настолько сильного одновременного напора. Второму повезло больше. В длинном перекате он успел укрыться за одним из жилых модулей. Не тратя время на разговоры, маркер окрасил корпус дроида и новую мишень, следующую на ликвидацию. И снова обе сестры не сплоховали, четко выполнив беззвучный приказ, перенеся огонь на другого врага. Я не стал тормозить, как можно быстрее понесся к открытому корабельному трапу, ни на что не обращая внимания. Имелось вполне оправданное опасение, что, узнав о ловушке, оставшийся на борту, мог не броситься помогать товарищам, а попытаться свалить куда подальше, чтобы потом, чуть позже, вернуться более подготовленными. Корабль стремительно приближался. Моя первоначальная позиция располагалась не так уж далеко от места посадки. Начавшийся подъем широкого спуска лишь подтвердил мои первоначальные опасения. Кто-то хотел удрать. Дюзы маршевых двигателей разворачивались перпендикулярно к земле, готовые забросить эсминец высоко в небеса в режиме форсажа. К счастью, не так расторопно, каким хотелось бы. Прошло всего 20 секунд с момента начала атаки. На борту поздно поняли, что нужно предпринимать. Прыжок вперед, и я внутри, жестко раздвигая не успевшие закрыться гермостворки. Словно по команде корабль вдруг замер, остановился, хотя уже успел на метр оторваться от поверхности. Сейчас же вдруг снова оперся на выдвижные опоры. Я не успел удивиться необычному поведению. Им, наоборот, надо стартовать быстрее вверх. Как вторая очередь заслонок шизового перехода гостеприимно распахнулась навстречу. Предчувствуя подвох, сломя голову, вперед лезть не стал. Как, впрочем, и стоять на месте. Через пустой грузовой ангар в проход, дальше, в глубину корабля. Шаг вперед. Винтовка плотно прижалась к плечу, готовая к тому, ради чего ее создали. Прицельный комплекс анализировал обстановку в прямом, невзрачном коридоре с зажженными световыми полосами на стенах. Еще одно движение. И тотчас предупредительный звук. Электроника сенсоров уловила что-то раньше человеческого взгляда, успев подать сигнал тревоги. Уход в сторону за небольшой выступ слева, лишь наполовину скрывший от невидимого врага. Одновременно с этим неясная тень в конце полутемной коридорной развязки окрасилась в насыщенно красный цвет опасности. На рефлексах палец нажал на курок. Вдоль стен коридора полетел целый поток ярко-синих импульсов. Спустя секунду раздался приглушенный звук падающего предмета. Мысленным приказом обзор дисплея сменил режим на поиск тепловых сигнатур. Ночное зрение в условиях работающих ламп не столь эффективно. В 20 с лишним метрах впереди, в полумраке, на полу лежало чье-то тело. Судя по пропорциям, человеческое. Неужели их всего трое? Двое снаружи, один внутри? Поэтому и не стал продолжать старт. Решил принять бой, опасаясь, что успеют пройти слишком быстро и доберутся до рубки? Странно. Мог бы приказать Искину взять управление на себя. Или проснулась совесть? Решил не бросать коллег? Тоже поучаствовать в схватке? Тогда дурак. Ничего у него не вышло. Я уже начал идти вперед, собираясь проверить остальную часть эсминца. Но тут случилось неожиданное. Мертвец, до этого момента лежащий неподвижной грудой, вдруг резко вскочил, а затем сделал то, от чего мои брови взлетели на середину лба. Противник высоко подпрыгнул на месте, крутым кульбитом перевернулся ногами вверх и встал в полный рост, как будто прилипнув к потолку, и тотчас же открыл огонь в мою сторону, на этот раз куда результативнее. Попадание в левую часть корпуса, поглощение первым энергетическим щитом, попадание в центральную часть корпуса, попадание в левую руку, попадание в правое бедро. Мелькали сообщения Кэпа на дисплее, показывая результаты боевого огня вражеского стрелка. Преодолевая секундную заминку, вызванную необычным положением противника, я произвел ответные выстрелы, ориентируясь на показания системы прицеливания. 3 секунды мы фактически стояли друг напротив друга, ведя стрельбу чуть ли не в упор. Времени спрятаться или укрыться уже не оставалось, как и попытаться предпринять что-то еще. В конечном итоге победа досталась как самому меткому, так и лучше экипированному, то есть мне. Снова противник упал на пол. Теперь уже не просто с ног, а с высоты потолка. «Классный трюк, чел», — сказал я, подходя к мертвецу в легком бронескафе веселой расцветки салатового и лазурного. Камуфляжа экзотичных джунглей. Звук через внешние динамики эхом раскатился в пустом коридоре, ударяясь о металлические стены. Меня накрыло небольшим откатом после скоротечного боя. Не каждый день приходилось стоять на месте, принимая на себя вражеские выстрелы. Мастер-оружейник Старк все же крутой спец, создал превосходную техноброню, показавшую великолепные результаты в боевой обстановке. Ни одного ранения, лишь требование подзарядки блоков энергопитания. «Как же ты на потолок умудрился запрыгнуть? Ни разу еще такого не видел!» Пинком перевернув мертвеца, я вскинул винтовку, готовый к неожиданностям, но в ту же секунду опустил ствол, вместо этого грязно выругавшись. «Вот дерьмо! А это еще откуда?» На месте ранений, вместо привычной и нормальной человеческой крови, алого цвета, из тела неизвестного текла густая черная жидкость. Какая знакомая картина! Помнится, у меня такая же была в самом начале эпопеи с трансформацией организма. Тут стоило уточнить кое-что. Откровенно говоря, к моему улучшенному геному сингарийцы не имели никакого отношения. В основе лежали технологии древних. Все началось на Антаре, родине самого ценного вещества в галактике, когда волей случая, под его влиянием и крови существ, созданных корпорацией Филора, занимающейся биоинженерными исследованиями, начался процесс мутации генетического строения. Позже модуль метаморфов скорректировал изменения во время адаптации к телу, при возникновении угрозы отторжения чужого ДНК, подвергнув кардинальной перестройке клеточную структуру, вернув часть изначальной внешности блондина с глазами цвета чистого неба, полученной с рождения еще на Земле, и многократно усилив физическое развитие до небывалых параметров. Именно это заинтересовало светило сингарийской науки Рао Пармара. Причем настолько, что он согласился работать на отдаленной планете в секторе Доминиона, построив там научно-исследовательский центр для детального изучения феномена Макса Вольфа с вполне практичной целью – выведение новой породы сингарийцев. Поэтому, строго говоря, превращение моего организма никак не связано с человеческой наукой, являясь продуктом деятельности технологий древних. И вот теперь я, похоже, уже не один такой. Покачав головой от появления новых фактов, я встряхнулся, отодвинув изумление в сторону. Сейчас не время. Следовало двигаться дальше. Осмотр корабля занял какое-то время, подтвердив догадку о малочисленности экипажа. Оперативные сотрудники Бюро общественного контроля Ситойского альянса, как и большинство агентов разных спецслужб, предпочитали работать в поле малыми группами. Что же, выходит, план удался? Корабль захвачен. Осталось только разобраться с дроидом и выжившим шустриком снаружи. Снова заработал выделенный канал связи. «Как у вас там дела?» – спросил я. «Нормально, ваша милость», – моментально откликнулась Грета. «Хотя помощь не помешает. Одного мы успокоили, а вот второй все никак не сдохнет». «Мясо или железяка?» «Железяка». Сразу же поняла, о чем идет речь девушка. «Мяса уже нет. Это он сначала прытко двигался. После чуть зазевался, и Хильда поймала его в перекрестье». «Значит, дроид еще функционирует». Подытожил я результаты схватки. «На борту тоже был один. Больше не помешает. Держитесь. Я сейчас подойду, помогу. Только найду, где тут вычислительный отсек, и вырублю борт из кино. Как бы ни сработала скрытая программа отхода домой, неизвестно, что ему приказано делать при гибели экипажа. Это далеко не обычная посудина. Даже странно, что получилось так легко ее взять». «Не так уж и легко», — заметила Грета. «Мы все еще под огнем». «Ждите, скоро буду». Узкое помещение, мельком осмотренное при первом обходе, я заприметил сразу же. Именно глядя на оборудование с расположением искусственного мозга корабля, мне пришел в голову вариант автономного полета. Черт его знает, что сюда напихали. Традиционно в Содружестве не доверяли полностью искусственным интеллектам в плане самостоятельных полетов между звездами. При использовании арок, статичных гиперпереходов, одно дело, и совсем другое – полная самостоятельность. Считалось, что это не слишком безопасно и может нести угрозу другим путешественникам. Кто-то соблюдал данное правило, а кто-то считал его излишним. Как, например, корпорация Техварп, лидер по производству робототехнических устройств различного назначения, начиная от простых бытовых дроидов и заканчивая целыми автоматизированными кораблями. Но и они позволяли такую свободу только межсистемникам, оборудованными эскинами седьмого уровня, самого продвинутого и развитого, по сути, электронного сознания, и никак иначе. А так как вероятность наличия здесь именно такого эскина более чем высока, учитывая крутость всего эсминца, следовало позаботиться о том, чтобы он никуда без нас не удрал. «Извини, малыш, но тебе пора, баиньки». Кубический ящик, обвитый проводами, с выдернутыми коннекторами, отправился в дальний угол. Хорошо еще, что на борту не оказалось никаких систем внутренней безопасности. А то пришлось бы повозиться, разбираясь со всякими встроенными лазерными турелями, укрепленными перегородками, сервами, защитными программами поведения. Кстати, об этом. Если кораблик приватизирую, то надо будет позаботиться о том, чтобы никто другой не смог так легко завладеть уже моей собственностью. Чуток апгрейда в этом плане здесь точно не повредит. Закончив возню, я быстро побежал к выходу, кляня про себя слишком извилистую планировку корабельных коридоров. «Уже иду!» – прошелестело по связи. «Осторожнее, ваша милость!» – ответила Грета. «У него, кроме плазмы, в запасе бутоны!» Известие заставило скривиться. Бутоны – ракеты с особой начинкой, несущие не обычные боеголовки, а кое-что похуже. Это даже не полноценная ракетная установка, а скорее что-то вроде многозарядного миномета. Снаряд стартует вертикально вверх, затем по наклонной уходит в сторону вражеской позиции. На подлете происходит подрыв. Изнутри в разные стороны брызгает особое вещество с термитными свойствами. На манер гигантского цветка эта дрянь охватывает определенный участок местности, полностью выжигая там все, что есть. Металл, пластик, броня, неважно. Все это уничтожается высокотемпературным горением. Страшная вещь и весьма эффективная, особенно от пехоты в бронескафах. Если от первого дождика еще может спасти персональное силовое поле, то второе и третье накрытие гарантировало смертельный исход. Никакой кератит не мог долго противостоять губительному воздействию бутонов, разве что толщиной в пару десятков сантиметров, как на корпусах боевых межсистемников. Но его на солдата не повесишь. Так что вариант только один – все время передвигаться. Наружный пейзаж поражал кардинальными изменениями. Из двух десятков жилых модулей целыми осталось штук 5, не больше. Остальные изъяли оплавленными дырами, прожженными поверхностями. Кое-где до сих пор дымились редкие островки, продолжавших тлеть возгораний. Термитной смеси не требовался воздух для горения. Эта пакость запросто могла действовать в самых неблагоприятных условиях. Неслабо дроид разошелся. От лагеря почти ничего не осталось. Куча обломков металлопласта вперемешку с остатками бытового хлама. Обнаружив механического убийцу, я не стал сразу бросаться в бой. Зашел ему с фланга по внешнему периметру базы, сохраняя внушительную дистанцию. Привел винтовку в снайперскую модификацию. Поймал в прицел уродливый силуэт. Дождался, пока железяка снова откроет порты со снарядами. А затем хладнокровно расстрелял их на старте, в момент выхода из разгонных пазов. Бум! Дроида накрыло собственными боеприпасами, и, несмотря на присутствие серьезной защиты в виде бронепластин и энергощита, он вспыхнул, как спичка. Повар сам отведал своей похлебки. Сожгло за милую душу. «Вы там в порядке?» – спросил я. «Да, мы живы, ваша милость. Отличный выстрел, точное попадание. Вы очень вовремя. Он уже стал нас выжимать на открытую местность». Донесся голос Греты. «Ладно, тогда займемся делами. Где трупы? В этих развалинах я их что-то не вижу». «На 2 часа от вашей позиции. Они там рядом лежат. Буквально в паре метров друг от друга». «Хорошо. Подходите туда же». Мертвый ситоец на земле отличался от собрата на борту корабля моделью более тяжелого скафа и более мощным РВМ-оружием. А вот темная жидкость, вытекающая из ран, оказалась, к сожалению, та же. Снятый шлем отлетел в сторону, обнажив лицо мужчины за 30, с острыми скулами, тонким подбородком и впалыми щеками. На голове небрежной копной красовались волосы цвета темного серебра. Худшие подозрения подтвердились. «Проклятье!» – с чувством сказал я, проверив второго и обнаружив такой же неестественный окрас. «Так и знал!» «Что это?» – спросила Хильда, с любопытством наблюдая за моими манипуляциями. Вместо ответа я приказал, указывая на первого мертвеца. «Открой у того скаф в режиме экстренного извлечения. Посмотри на левую руку. Нет ли там черного прямоугольника?» «Как у вас?» – проницательно заметила девушка. Наши ночные развлечения позволили досконально изучить рыжим симпатяшкам мое тело. «Да, как у меня. Проверяй!» Сам я склонился над другим трупом. Нашел кнопку аварийного извлечения из недр бронескафа на случай поломок, а также срочной эвакуации раненых с поля боя. И нажал на нее. Легкий щелчок поделил недавно единое целое металла боевого технокостюма на несколько частей, разделившихся между собой. Пара небрежных движений, включая закатывание рукава комбеза Альянсера, и перед моими глазами предстала чистая кожа человека. Нет Каанра. Процедура повторилась с правой конечностью. Там тоже ничего не обнаружилось. Не останавливаясь и не стесняясь, я полностью раздел мертвеца, тщательно изучил поверхность его тела. Безрезультатно. Абсолютно никаких следов импланта древних. Только три дырки от попадания в груди. Странно. Я рассчитывал найти точно такое же устройство, как у себя. «У него ничего нет», — доложила Хильда, с точностью повторив мои действия с другим трупом. «Да, это не то, что я ожидал», — задумчиво произнес я, продолжая разглядывать необычные волосы трупа. «Надо что-то с этим делать». «Кэп, корабельный искин отключен. Бортовая сеть должна все равно работать. Ты можешь через нее подключиться к гиперпередатчику эсминца?» «Мало данных. Могу попытаться». «Действуй. Мне нужен выход в Галанет. И как можно скорее». «Приступаю». Забавный выбор судьбы. Детище метаморфов сейчас помогает мне против создателей. «Они что, братья?» Недоуменно спросила Гретта, обращая внимание на одинаковый цвет волос. «Вроде того», — неопределенно ответил я. «Не по рождению». «В каком смысле?» «Неважно. Сейчас надо обоих занести на корабль. Там нет криокамер, и медкапсула всего одна, насколько я успел заметить. Поэтому поместим их в шлюзовую. Выйдем в космос, откроем створки, заморозим. После будем поддерживать отрицательную температуру. Не слишком оптимально, зато не протухнут, пока будем лететь». «Куда? Возвращаемся обратно в Содружество, ваша милость?» – спросила Хильда. «Да, скорее всего», – ответил я, перестав пытаться отучить девчонок от обращения, принятого в Доминионе. «Хотят играть, ну и пусть, спорить некогда. Но сначала мне надо связаться кое с кем и поговорить насчет этого всего бардака». Звездная система 3311RL83D. Пограничные территории Содружества. Планета Камасати. Бывший эсминец оперативного назначения Бюро общественного контроля Ситойского альянса. Сиграст сумел пробить защиту локальной инфосферы эсминца, включая банк памяти, хранящий судовой журнал корабля. Там нашлось не так уж много чего. Зато стало известно, с какого именно мира родом члены экипажа. Также стала понятной причина удивительного трюка с хождением на потолке. Какие-то умельцы с Эвер Прайм сделали на основе обычного гравипояса, используемого молодежью для затяжных прыжков из стратосферы, устройство ограниченного влияния на гравитационное поле вокруг небольшого объекта. Неплохая игрушка. Она обязательно пригодится. Если приделать гравитек к комбезу, то ему цены не будет. Герои из «Матрицы» слюной изойдут от того, что можно будет с ним вытворять. Без Искина сетевые программы не продержались долго, рухнув под напором творения древних, с полной капитуляцией всех бортовых систем. Это потребовало определенного времени, однако в конце концов терминал связи заработал как надо. Подключение к сети Галанет, соединение, запрос, поиск месторасположения Рао Пармар, обработка запроса, выполнение Бетельгейза. О как! Сингерийский генетик уже не в баронстве? Что он делает в столичном мире Империи? Создание персонального канала связи. Введите реквизиты для оплаты. Да уж, мне этот звонок, учитывая общую протяженность, встанет в целое состояние, а денег на счету не так много, как хотелось бы. Закончится средство, произойдет обрыв. Корпорации, предоставляющие коммуникационные услуги в Содружестве, не занимались благотворительностью. Впрочем, был выход. За счет абонента. Отправлен запрос от имени Макс Вольф. Одобрено. Начинается процедура соединения. Заработали проекторы на мостике эсминца. В центре развернулось трехмерное голографическое изображение световолосого человека, известного в ученых кругах обитаемой галактики. «Гравольф, приветствую вас. Давно не виделись», — сказал Пармар, широко улыбаясь. «Или теперь мне стоит называть вас офицером Вольфом?» «Как вам будет угодно, уважаемый Гра Пармар», — ответил я. По моим губам скользнула легкая улыбка. Этот моложавый сингариец с внешностью юного атлета и острым умом всегда мне нравился ровным и приятным отношением. «Что случилось? Последнее, что я слышал, что вы с Далхайр Норд отправились на крейсере флота Скамеи куда-то в приграничные территории. Она сообщила об этом в последнем отчете». «Крейсер уничтожен», — мрачно заявил я, сходу вывалив неприятные новости. Пармар сурово нахмурился. Имея легкий и веселый характер, голубоглазый ученый умел при необходимости становиться весьма серьезным человеком. «Кто это сделал? Что с экипажем?» – коротко спросил он. «Все мертвы, включая лейтенанта Кейтрин Норт. Сказать, кто напал, точно не могу, но сильно подозреваю, что это наши спящие друзья. Я вместе с группой десанта в этот момент находился на поверхности планеты. Судя по силе взрыва, подозреваю, что агрессор тоже не выжил». «Вы нашли их? Тех, кого искали?» Сингриис не стал продолжать расспросы, сосредоточившись на главной проблеме. «Нет, самих нет, но есть кое-что другое. Думаю, вам это будет интересно». Я отправил файл записи и осмотра мертвых тел оперативников Бюро контроля с Эверпрайм, одной из планет Ситойского альянса. «Что это? Вы обнаружили их на планете?» «Нет, они прилетели сюда позже. Обратите внимание на внешность. Помните мой рассказ об Антаре?» Физиономия ученого стала озадаченной. «А разве это не...» «Да, именно так», – перебил я его. «Это первая стадия трансформации, только без Каанра, сосуда душ. Очевидно, схема перестройки генома изменена. ДНК-архитектура тоже подвергается воздействию, но, похоже, идет в другом направлении». «Преобладание чужих генов?» «Скорее всего», – ответил я. «У меня на определенном этапе начался процесс отторжения. Модуль импланту пришлось проводить вмешательство с использованием метавещества, в результате чего доминирующей осталась человеческая составляющая. Но тут, похоже, пытались сделать с точностью наоборот». Пармар откинулся назад. Ученый сидел в кресле с высокой спинкой, недалеко от окна, с видом на мегаполис со сверхвысотными небоскребами. «А вы вообще что делаете на Бетельгейзе?» Не удержавшись, спросил я. «Вы разве не хотели следить за возведением медицинского центра на Конваль постоянно?» «За этим я сюда и прибыл. Возникли трудности с закупкой некоторого специфичного оборудования. Пришлось менять подрядчика и лично прибыть для переговоров к другому поставщику, чтобы уточнить кое-какие детали для новых лабораторий», – рассеянно ответил ученый. Длинные худые пальцы сингарийца неторопливо ударялись друг о друга, сложившись вместе. «Что вы обо всем этом думаете?» «Разве это не очевидно? Если они поставят на поток процесс создания таких существ, то начнется война. Человечество не будет воевать с внешним агрессором. Оно будет воевать само с собой. А кукловоды преспокойно останутся в стороне». Светило генетики покачал головой. «Полагаю, не все так просто. Слишком мало шансов, что начнутся широкомасштабные боевые действия. Изменение ДНК и внешности? Ну и что? Характер-то и психология останутся прежними, по крайней мере, в начале. Посмотрите на нас. Сингарийцев недолюбливают, но ведь не убивают. К тому же, судя по описанию самого процесса, будет трудно организовать настолько массовую операцию по трансформации большого количества людей. Рано или поздно это заметят и примут меры. Режим изоляции, карантин – все это легко поможет сдержать прорыв. Эти ваши беловолосые экземпляры, скорее всего, просто единичный случай. Я считаю, что тут дело намного сложнее». «В каком смысле?» «Метавещество. То самое, что вы недавно упоминали. Мы успели провести кое-какие тесты и выявили поразительную способность у субстанции к влиянию на другие биологические объекты. Оно не только умеет преобразовывать отдельные элементы генома, как случилось с вашей супругой, урожденной баронессой Конваль, но и при необходимости вносит куда более значительные изменения. Если его правильно запрограммировать, а потом распространить, то это будет похоже на действие вируса». «Обычные болезни в Содружестве давно уже умеют лечить», – сказал я, – «в том числе особо смертельные. Но когда дело коснется генетических преобразований, то это уже совсем иной уровень». «Верно. Против эпидемии такого типа мы ничего не сможем сделать. Что-то постараемся предпринять, но шансы на успех далеко не гарантированы». Я задумался. Хотел сообщить неприятное известие Пармару, а вместо этого тот выдвинул еще более ужасающую теорию. Сотня тех, кто находился в лагере, вполне могла оказаться не боевым отрядом, а курьерами для распространения заразы по обитаемым мирам. С начальной военной подготовкой, знаниями о человеческом социуме, с поддержкой оперативников спецслужб Альянса, они без труда могли получить доступ на любую планету. «Постойте», — сказал я. «Но ведь метавещество не убивает, скорее наоборот, излечивает. У него невероятно сильные регенерирующие свойства. Какой толк использовать его как средство поражения? Или оно может оказывать негативное влияние на биологические ткани?» Пармар покачал головой. «Вы меня совсем неверно поняли, Гравольф. Я вовсе не имел в виду, что его используют в качестве биооружия, как я ранее и говорил. Дело намного серьезнее». «Тогда о чем идет речь?» «У метавещества имеется что-то вроде исходного кода в структуре строения. Основа, заложенная туда его создателями. При определенных условиях оно может как бы переносить этот самый код в другие биологические образцы. Не совсем копировать, скорее наделять похожими свойствами. Понимаете?» «Не совсем», — сказал я неуверенно. «В каком смысле наделять похожими свойствами? Чьими еще?» Тут я замер, озаренный внезапной догадкой. Страшной, невероятной и оттого вполне вероятной. «Вы что, хотите сказать, что они хотят превратить всех людей в метаморфов? Разве такое возможно?» Сингрийский ученый пожал плечами. «На данный момент ничего сказать точно нельзя, но я не отрицаю подобный вариант развития событий. Сами подумайте, это очень умно. Зачем воевать, если можно превратить врага в себе подобных? Причина конфликта исчезнет. Вместо этого появится одна раса разумных существ. Не спорю, скорее всего, далеко не сразу. И будут определенные разногласия и конфликты. Но человеческое общество точно уже не будет походить на себя прежнего. Причем навсегда, из-за необратимости процесса». «Бред!» – сказал я, сам не чувствуя уверенности в своем голосе. «Может и так?» – легко согласился Пармар. «А если нет? Представляете последствия?» Пришла моя очередь качать головой. «Это будет конец всему. Тот мир, что нас сейчас окружает, исчезнет без следа. И очень сильно сомневаюсь, что когда-нибудь вернется обратно». «И что нам теперь делать?» – спросил я. «Есть идеи?» «Для начала необходимо получить материал для более подробного исследования». «Все три тела модифицированных в порядке. Могу привести в течение нескольких дней». «Они тоже не помешают. Но я говорил о живом представителе расы метаморфов. Вам не стоит тратить время на поездки в Содружество, Гравольф. Отправьте трупы с другими, а сами лучше займитесь новыми поисками». Пармар печально улыбнулся. «Знаете, я хоть и выступаю за искусственную эволюцию человеческой расы, однако не испытываю никакого желания превращаться в одного из ушедших. Так что вы уж постарайтесь там». «Договорились. Скоро вы получите объект для своих исследований».